22-летний студент Ленинградской духовной академии Володя Гундяев подал прошение о монашеском постриге, один из преподавателей спросил его, отдает ли он себе отчет в том, что сделал. Ведь ты сказал «да» и за 30, и за 40, и за 50-летнего мужчину, и за 60-летнего, и за 70-летнего старика. А не случится ли так, что этот самый 60-летний старик потом плеваться на тебя будет? Не знаю, был ответ. Я отдаю себя в руки Божьи. По всей стране закрывались и стирались с лица земли монастыри и приходские храмы. Запретами на рукоположение в архиерейский сан уничтожалась церковная иерархия. Готовилось закрытие духовных учебных заведений. Народу было обещано показать по телевизору последнего попа. В полупустой академии будущий иерарх писал свой первый богословский труд «Становление и развитие церковной иерархии и учение православной церкви о ее благодатном характере». С тех пор он опубликует более 600 статей в отечественных и зарубежных изданиях, выступит с многочисленными докладами и лекциями на семинарах, научных конференциях, соборах, в университетах нашей страны, Европы и обеих Америк. Он составит множество важнейших церковных документов, напишет книги, создаст циклы телепередач и видеофильмов. Будет избран членом многих зарубежных и отечественных академий. Он пройдет по следам Спасителя и его апостолов, узнавая по священным фрагментам места их подвигов, встречая на пути таких же простых людей, как в счастливые времена пришествия Бога на землю. Он переживет минуты высшего религиозного напряжения, находя в горных пещерах алтари первых христианских храмов, совершая богослужение на гробе Господнем. Он осуществит свою мечту – достроить в Иерусалиме храм всех святых в земле российской просиявших. Вернет стране храм Николая Чудотворца в итальянском городе Бари и осветит его. Он построит русский православный храм в вечном городе Риме, рядом с храмом апостола Петра, исполнив то, что было задумано его предшественниками еще во времена Российской империи. И это будут не самые главные события его жизни. В далекие 60-е годы, когда казалось, что безбожная власть в стране утвердилась навеки, он не мог и мечтать о подобных свершениях. Он готовился к ученому поприщу и спешил поведать миру о благодатном характере православной церкви. «Благовестите день от дня спасения Бога нашего». Эти слова, прозвучавшие в день его рукоположения в иеродиаконы, станут для него девизом на всю жизнь. «Изо дня в день проповедуйте о самом главном, о спасении, которое принес нам Бог». Под крылом самолета огромная страна. Здесь, на восточных рубежах страны, от Чукотки до Камчатки захватывает дух от небывалой красоты. Но под крылом ни храма, ни монастыря. На этих огромных пространствах легко теряются два десятка новых православных приходов. Но все же они есть. А ведь не было ни одного. Этот ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Святой Георгий Победоносец» политики поставили первым в списке на утилизацию. Церковь решила материально помочь ему остаться на боевом дежурстве. Командир уже настраивает под себя. Ясно. И вокруг все задраиваются, и экипаж находится здесь. На подписание соглашения о сотрудничестве между Московской патриархией и эскадрой стратегических атомных подводных лодок Тихоокеанского флота владыка говорил о причинах этой акции. Вы делаете Россию великой державой. Вот почему многие хотели бы, чтобы вас не было. Многие. Но Русская Православная Церковь, духовная мать народа, очень хочет, чтобы вы были. 2001 год. Санаксарский монастырь. В присутствии командующих всеми флотами России митрополит Кирилл возглавляет прославление в лике всероссийских святых адмирала Федора Федоровича Ушакова. А спустя полгода его святые мощи будут перенесены в расположение всех пяти флотов и в первую очередь на Балтийский флот. Удивительна судьба Калининградской земли. Загадочный народ пруссы, который дал имя этой земле, был истреблен тевтонами еще в 13 веке. Тогда же был построен и Кёнигсберг. Кто бы мог среди кровавых событий 20 века предположить, что когда-нибудь здесь, на этих руинах, встанет величественный православный храм. Храм Христа Спасителя. Мы здесь, на этой земле, не потому, что мы захватчики и оккупанты. Мы здесь, потому что мы освободители Европы. Мы здесь, потому что заплатили самую страшную жертву и плату. И народ пришел сюда наш для того, чтобы возрождать мирную жизнь. И сегодня Калининградская земля – это органическая и неразрывная связь с Россией, это часть России. Храм в Калининграде – это духовная связь со Смоленской землей. Когда молодой ректор Духовной академии был неожиданно снят с должности и отправлен правящим архиереем в Смоленскую епархию, этот древнейший монастырь лежал в руинах. Да и вся Смоленская епархия, как вспоминал владыка, была в разрухе. Но представьте себе, какое это чудо! Мало найдется городов во всем мире, через которые так бы прокатывался страшный вал всеопустошающей войны и истребления. И это ведь не просто слова, действительно народ истреблялся. Но мы остались живы. Почему мы остались живы? Потому что мы не исчезли, как народ. Что это за таинственная общность, которая объединяет людей? Это некая общность мыслей, духа, нравственных ценностей и определяют такое понятие, как народ. А что в человеке формирует духовную основу? Ее формирует вера. Меняется вера, и исчезает народ. Результат голосования. Местоблюститель патриаршего престола, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, 508 голосов. Местный собор Русской Православной Церкви избрал тебя патриархом московским и всей Руси. Принимаешь ли ты сие избрание? Избрание меня по местным соборам Русской Православной Церкви, патриархом московским и всей Руси, приемлю, благодарю и немало вопреки глаголю. Миссионер, проповедник, политик, администратор, строитель, ученый и иерарх. Он успел сделать, казалось, невозможное. Но только так и можно было выжить в той жизни, которая выпала на долю ленинградского мальчика Володи. Как-то он, прислуживая в церкви, случайно прошел через царские врата. Мать в ужасе повела его каяться к настоятелю. Но тот добродушно махнул рукой. Архиереем будет. Со смирением и с полным пониманием ответственности. Воспринимаю я жребий Божий, через который вручается мне патриаршее служение. Оно велико, оно ответственно, но в центре этого служения крест Христов. Крест таких размеров, каковы осознать и прочувствовать, может только тот, кто его несет. Вспоминаю слова святейшего патриарха Алексия, который неоднократно говорил о великом кресте патриаршего служения. Но этот крест предстоятели церкви несут. Хотя он не по силам одному человеку. Они его несут потому, что вместе с ними этот крест несут архипастыри, пастыри, народ Божий. Они несут этот крест потому, что сама церковь несет вместе с патриархом этот крест. Принимая из ваших рук сие проявление воли Божией, прошу иметь снисхождение к моим слабостям. Прошу помогать мне своим мудрым советом. Прошу быть рядом со мной в несении патриаршего служения. Но более всего прошу ваших молитв. Таких молитв, которые, как я знаю, в эти дни, предшествовавшие решению поместного собора нашего, очень многие люди, их количество невозможно счесть, совершали от своего любящего и верующего сердца. Пусть благословит Господь церковь нашу, народ наш, страны, в которых православная русская церковь несет свое служение. Я благодарю всех, кто своими молитвами и трудами приблизил этот час, и еще раз прошу помнить меня в ваших святых молитвах. Аминь.